Глава первая. Я поворачиваю штурвал в сторону, и флайер послушно входит в поворот. До финиша осталось всего ничего, и в этот раз я точно приду первым. Рядом на огромной скорости проносятся гигантские трибуны, закрытые защитным куполом. Где-то там сидят мои друзья и знакомые. Включаю форсаж на выходе из затяжного поворота. Резкий рывок и ускорение с силой вжимает меня в противоперегрузочное кресло. Компенсаторы с трудом справляются с мгновенно выросшей нагрузкой, но корпус флайера выдерживает, хоть и раздается надсадный скрип корпусных креплений. Мощность правого двигателя упала на 10%. Нарушение системы контроля энергии первого контура. Металлический женский голос бортового искусственного интеллекта Роксаны не заставил себя ждать и тут же выдал еще десяток параметров по ключевым системам флайера. «Дорогая, ты главное дотяни», — тихо прошептал я. «Вот выиграю, помирюсь с Киерой и подлатаем тебя так, что ты еще лучше станешь. А сейчас быстро проведи тесты и исправь хоть что-нибудь». Но Роксана на то и, что и без моих команд знает, что делать. На центральной панели появилось изображение флайера с зелеными, желтыми и красными отметками. Хорошо, что последних было раз-два и обчелся. А вот желтых поровну с зелеными. Плохи мои дела. Но вот то одна, то другая метка стали менять цвет, и одновременно с этим бортовой ИИ через наушники оповещал меня о проделанной работе. «Стабилизирую мощности обоих двигателей», — в заключение выдала Роксана. «Скорость 1200». И буквально через секунду. «Крутой поворот налево через 3, 2, 1». Ориентируясь по заложенной в память карте трассы, подсказывает ИИ. Тут же поворачиваю штурвал в указанную сторону, одновременно сбрасывая мощность двигателей. Фух, кровь аж вскипела от адреналина. Я сильно рисковал, проходя этот вираж на такой огромной скорости. Правое крыло прошло в опасной близости от одной из колонн, что стоят по обеим сторонам трассы через каждый километр по всей ее протяженности. О да, это самая опасная трасса. Финал Гранд-тура. Сотня скоростных флайеров и профессиональные пилоты с запредельной реакцией. И несмотря на лучшие системы безопасности и защиты, на возможности передовой медпомощи, смертность среди участников – частое явление. «Номер 6 позади вас на расстоянии 1000 метров», – неожиданно выдала Роксана. «Ну как?» Вырвавшись вперед всех на почти 4,5 километра, я и не думал, что кто-то сможет так сильно сократить расстояние. Я без лишних размышлений опять запускаю форсаж, насилуя бедные двигатели флайера. «Мощность правого двигателя упала еще на 10%», — сообщает ИИ. «Вот», — выругался я. «Номер 6 в 600 метрах». Мне показалось, или в голосе Роксаны прорезались тревожные нотки. «Я же на форсаже? Как он меня догоняет?» «Ах да, стабилизация мощности обоих двигателей, чтобы они одинаково работали. То есть, если упала мощность по каким-то техническим причинам на одном, на втором снижается программно». «Отключай ограничители», — приказал я Роксане. «Код красный зеро». Правый двигатель тут же обозначился красным маркером, зато флайер наконец-то рванул вперед, как и положено. «Критические показатели износа системы контроля». Я не слушал, что там бубнит ИИ, сосредоточившись на удержании машины, так и норовящей вильнуть в сторону. Главное, что шестой начал отставать. Ведь финиш, вон он, рядом. «Поворот направо через 3, 2, «Опасность!» Внезапно сиреной взвыла Роксана. «Система контроля энергии второго контура вышла из строя. Отключение правой двигательной установки. Возгорание в заднем отсеке. Эвакуация пило...» Но система почему-то не сработала, а дотянуться рукой до аварийного рычага я не успел. Огонь проник в кабину, и пламя жадно накинулось на свою жертву. Флайер подбитой птицы вильнул в сторону, завертелся волчком и... Удар, взрыв, боль в каждой клетке тела и гаснущий свет перед глазами. Звонок по внутренней линии прервал размышления директора технического отдела корпорации «Лайф». «Борислав Паулинович, ваш сын, он там...» Послышался взволнованный прерывистый голос секретаря, молодой девушки, только недавно занявшей этот ответственный пост. «Вела, я отлично помню, как он тебе нравится. Но давай по порядку. Что именно случилось с моим сыном?» Твердый, уверенный в себе тон мужчины подействовал на девушку успокаивающе. «Ваш сын?» Слезный всхлип. «Он в реанимации, в НИИ Клировского». «Отменяй все записи и встречи на сегодня. Меня нет!» Резко произнес мужчина. Борислав сбросил вызов и достал смартком. «Ратмир, машину к входу, срочно! Едем в Клир!» «Понял, шеф!» Раздалось в ответ. Всего лишь спустя минуту после разговора водитель подогнал черный классический «Меркьюри» к входу в высокое стоэтажное здание в виде пики. Еще минута, и в машину сел директор техотдела. Автомобиль с визгом шин сорвался с места, мгновенно набирая скорость. Возле стеклянной полупрозрачной капсулы аппарата поддержания жизнедеятельности словно статуя застыл невысокий, крепкий, но совершенно седой мужчина. «Сынок, сынок», — тихо прошептал он. «Зачем? Зачем тебе нужна была эта гонка? 21 год, вся жизнь впереди, а ты...» За последние десятилетия работы директором технического отдела в корпорации Life Борислав отлично научился скрывать все свои эмоции за железной маской жесткого, но честного человека. И даже сейчас, стоя перед тем, что осталось от сына, единственного ребенка в семье, и от того самого любимого и дорогого старческому сердцу, он не давал волю раздирающим его изнутри чувствам. А ведь так хотелось зарыдать и закричать от горя, проклиная все на свете. И тех, кто придумал эти флайеры, и этот чертов вид спорта, где молодые дуралеи складывают свои умные и в то же время глупые головы, и... Но что толку? Сделанного не воротишь, а мертвого не воскресишь. Мужчина вышел из палаты, аккуратно прикрыв дверь. В коридоре его ждал главврач реанимационного отделения научно-исследовательского института имени Клировского. И еще один человек, руки которого не единожды спасали людям жизнь и не в таких ситуациях. Знаменитейший на весь мир нейрохирург, физик-биолог и, что главное, один из членов совета директоров корпорации Life и давний друг Борислава. Его он успел вызвать еще по дороге в медцентр. «Гаран Акамирович, ты уж меня извини», — крепко пожал руку нейрохирурга директор техотдела. «Что так вот сорвал, но сам понимаешь». «Ничего, ничего», — коротко взмахнул собеседник, ладонью прерывая мужчину. «У каждого из нас есть дети. Ты правильно поступил, позвонив мне. Для начала мне нужна полная медкарта, последние данные диагноста и энцефалограмма мозга». «Давайте пройдем ко мне в кабинет», — тут же предложил главный врач. «Там есть все документы, и оттуда же мы сможем следить за состоянием пациента». Час спустя. Тяжело вздохнув, Гаран, не спрашивая разрешения, достал сигареты и закурил. Почуяв дым, тихо загудели вентиляторы системы очистки воздуха. «Воссоздать тело можно», — начал нейрохирург. «Вариантов несколько. Лучший из них, на мой профессиональный взгляд, камера глубокой регенерации. Вот только, Борислав Паулинович, здесь есть одно «но». Тело твоему сыну мы новое сделаем, да такое, что и не отличишь. А вот что с мозгом делать, я не знаю». «А что именно там не так и почему это нельзя вылечить?» Директор техотдела все-таки начал нервничать и, чтобы хоть как-то отвлечься, начал крутить в руках одну из ручек, лежащих на столе. «Повреждены отделы, отвечающие за двигательные функции, за речевой аппарат, за...» Прервался доктор, закуривая следующую сигарету. «Много там, в общем, чего повреждено. Так что если он придет в сознание и хоть что-то сможет произнести, то его первые слова будут «убейте меня». Не жизнь это будет, а сущий ад». «Он может и не очнуться вовсе?» — зацепился за слово «если» Борислав. «Увы, но да. Он в атонической коме». Собеседник вопросительно поднял бровь, и нейрохирург отлично понял незаданный вслух вопрос. Откуда техническому директору знать такие медицинские термины? «Кома третьей степени», — начал объяснять он. «Шанс выхода из которой при всем современном развитии медицины, грубо говоря, 10%. Хрум! Разламывается пополам ручка, и в руки мужчине впиваются осколки корпуса. Даже не заметив выступившую из раны кровь, он дрожащей рукой потянулся к раскрытой пачке сигарет. Хотя давно, при рождении сына, обещал тогда еще живой жене больше никогда не курить и стойко держал свое слово. До этого момента. «Есть еще один выход», — произнес Гаран Акамирович. Да, мы не можем вывести его из комы. Да, у него частично поврежден мозг. Но отделы, на которые ложится основная нагрузка при входе в ВИРТ, у него в полном порядке. Так почему бы не попробовать подключить его к системе? Ты намекаешь на новые, еще не запущенные в серию капсулы виртуальной реальности, разработку которых мы только закончили? Но там собраны и проверены лишь опытные образцы. Запуск в производство только через неделю. Не намекаю, Борислав, а прямо тебе об этом говорю, как давнему старому другу. Возьмем первую капсулу из партии, привезем ко мне, в мой центр, доработаем и соединим с камерой регенерации. Чем не выход? Пусть парень живет хотя бы там. А он выдержит? Тихо прошептал седоволосый мужчина. Но не прямо же сейчас мы его подключать начнем. Слегка возмутился нейрохирург. Давай так поступим. Я пока что остаюсь здесь, буду следить за его состоянием. И как только оно станет более стабильным, перевозим ко мне. И как скоро нужно будет привезти капсулу? Чем быстрее, тем раньше мои люди начнут ее переделывать. Я сегодня же им позвоню, предупрежу обо всем. Хорошо, согласно кивнул Борислав. Виртуальная реальность давно занимает умы многих людей. И уже не только как игровой мир, а место, где можно жить вполне себе полноценной жизнью. Отдыхать от скучной реальности, зарабатывать деньги и вести свои дела. Все это стало доступно благодаря корпорации Life, давшей огромный скачок развитию виртуальности. Шлемы давно канули в эпоху, и последние 5 лет балом правят капсулы полного погружения. Noria — игра, созданная той же компанией. Первоначально разработанная под шлемы и занимающая последнюю строчку рейтинга из-за множества ошибок и багов и принесшая корпорации только убытки. Но при появлении первой партии капсул стала единственной и неповторимой игрой, своего рода эксклюзивом, на котором и обкатывались новые технологии погружения. И на удивление всем критикам, и игра, и капсула отлично дополняли друг друга. Все те баги и ошибки в новой версии отсутствовали. Что оказалось не программными неисправностями при разработке под шлемы? Нет. Это был шаг вперед через пропасть технологий, которые не могли в достаточной мере обработать и воспроизвести созданный мир. Квантовые технологии, нейроинтерфейсы, биокристаллы и искусственный интеллект — основа основ того, что подарило нам возможность прожить 2 жизни сразу. Отрывок из журнала «Наука и техника конца 21 века». Тьма. Открывай, не открывай глаза, изменений никаких. Ослеп? Попробовал пошевелиться? Не вышло? Парализован? Кстати, а где я вообще? Если в больнице, то как позвать медсестру? Отцу бы сообщение продиктовать, да? Киере? А то ведь волнуются. Создание новой учетной записи. Успешно. Идентификация пользователя. Успешно. Проверка медицинских данных. Ошибка. Номер 13Q24-16W48. Отправлена администрации игрового мира. Повторная проверка медицинских данных. Успешно. Рождение персонажа. Создание. Идентификация. Проверка. Что-то до боли знакомое. Рождение персонажа. Я в игре? «Это ж как я тут оказался-то, и что вообще происходит?» «Ладно, смотрим про рождение. Мысленно прокручиваю текст. Стоп. Мир Noria — игра, принадлежащая корпорации Life, в которой работает мой отец». «Ок, информация принята к размышлению». «Да-да, листаю текст дальше. Практически все, что связано с этой игрой, я и так отлично знаю. Давайте рожайте меня быстрее. Мне бы в мир выйти». Там с отцом свяжусь через игровую администрацию. Надеюсь, он сможет все это объяснить. Выберите имя вашего персонажа. Крейбен, как же еще? Вписал я свое прозвище, полученное в детстве и так оставшееся за мной на всю жизнь. Выберите расу. Без разницы, пусть будет человек. Выберите внешний вид. Даже не глядя на предложенные варианты, я ответил согласием. Выберите место рождения. Империя Назхар или Империя Гавртол? А почему только 2 страны? Где остальные? Ладно, Назхар. Мир Noria приветствует вас, бессмертный. Характеристики персонажа. Основ... Потом. Меня затягивает в бесконечную пустоту и... Ура! Да будет свет! Ох, а что ж так ярко-то? Прикрываю глаза рукой от бьющих мне прямо в лицо лучей солнца. Поберегись! Громкий крик за спиной, сильный толчок, и я лечу на землю. Больно, блин. Получен физический урон 7 единиц. Жизнь 3 из 10. Простите, господин. Чьи-то руки хватают меня за плечи и рывком возвращают в стоячее положение. Вы когда по дороге ходите, не зевайте, проводил он взглядом удаляющуюся повозку. Хорошо я вас оттолкнуть успел, а то ведь и зашибить могли. Ага. Огромное вам спасибо. Окинул я взглядом дородного высокого мужика в фартуке кузнеца. Тот только кивнул и пошел дальше по своим делам. Куда же, интересно, я попал? Передо мной узкая каменная мостовая, проходящая между невысокими деревянными двухэтажными домами, возле стены одного из которых я и стою. Где-то вдалеке виднеется шпиль высокого цилиндрического здания башни. Десятки шагов слева. Вывеска с нарисованным молотом и наковальней. Как раз в ту сторону и ушел спасший меня кузнец. А теперь, что у нас по глобальной карте? И я мысленно обратился к игровой системе. Ничего. Туман во все стороны от одинокой точки в лице моего персонажа. Приближаю. Да, прорисованные улицы и дома по краям. В общем, то, что увидел, то и добавилось. Вызвал полный игровой интерфейс. Где там у нас помощь, то бишь связь с администрацией? Удивленно вчитался в системное сообщение. Помощь, ошибка, функция неактивна. Обратитесь к администрации игрового мира. А если так? Форум, ошибка, функция неактивна. Обратитесь к администрации игрового мира. Почта, ошибка, функция неактивна. Обратитесь к администрации игрового мира. Просто зашибись. Что за урезанный интерфейс? И это тоже, что ли? Выход, ошибка, функция неактивна. Обратитесь к администрации игрового мира. Я попал. Сползая по стене и с трудом сдерживая слезы, я обхватил голову руками. Пойти, что ли, обратно под копыта лошадей и колеса тележки броситься? Так не поможет. Воскресну в ближайшей точке возрождения. Еще и ощущения от смерти будут далеко не из самых приятных. Возможно, что тот, кто меня сюда засунул, действовал из самых благих намерений. Вот только мне от этого не легче. Итак, первый вопрос на повестке дня. Что такого должно было случиться со мной в реале, чтобы меня засунули в Вирт? Второй. Что делать и как дальше жить? То, что я не умираю, и все вокруг не плод моего воображения, отметается сразу. И еще. Пусть я никогда не играл в Норию, но был в курсе всех ее нюансов и правил. Истории мира, земель и рас, и многого-многого другого, в том числе о технических характеристиках и возможностях, как нынешних капсул, так и тех, что еще в проекте. Как-никак мой отец – директор технического отдела корпорации Life. «Мир Нория» – игра виртуальной реальности полного погружения. Игроков на данный момент примерно около 200 миллионов. Разумных неписей всех раз порядка 600 миллионов. Размер мира – 20 миллионов квадратных километров. Материк и острова. Территориальное распределение игроков по расовому признаку отсутствует, впрочем, как и в реальном мире последние 100 лет. Остались лишь условности. А значит, независимо от национальности, выбираешь любую страну в игре – людей, орков, гномов или эльфов, или свободные земли, и, соответственно, любую из доступных игровых рас, а их там порядка 50. Так что среди тех же людей, в любом из королевств, вполне можно встретить игрока с другого конца земного шара и по внешнему виду не узнать, кто он и откуда. Можно, конечно, настроить персонажа под себя, но в допустимых пределах. То есть цвет кожи черным ну никак не получится сделать. Как и разрез глаз сузить. Хочешь глобальных изменений внешнего вида? Экспериментируй с расами, делай полукровок и так далее. Управление игровым миром – пирамида из множества искусственных интеллектов самых разных рангов. Чем выше, тем больше ранг, а также прав и возможностей у ИИ. Соответственно, самый верхний ИИ-скин – это главный мозг Нории, способный даже на глобальные изменения карты, Классы персонажей, как говорится, практически на любой вкус и цвет. Есть лишь небольшие ограничения, которые могут слегка или не слегка усложнить жизнь. К примеру, будучи светлым эльфом, можно стать и некромантом, и магом крови, и демонологом. Но репутация с теми же светлыми эльфами сразу уйдет в минус вплоть до ненависти, зато с орками и дроу сразу почтение. Или если человеком выбрать класс охотника, при одинаковых уровнях и характеристиках эльфы все равно будут быстрее, лучше и точнее только за счет расовых бонусов. Но мало выбрать себе класс, надо еще найти того, кто даст тебе первое задание из довольно длинной классовой цепочки. На того же вора или убийцу стоит только очутиться в нищих кварталах или трущобах и пообщаться с разными темными личностями, как обязательно услышишь несколько предложений – убить, ограбить и украсть. Можно еще самому попробовать стырить что-нибудь где-нибудь или пьяницу за углом прирезать. В этом случае тоже жди очень скорого появления неизвестных личностей с определенными предложениями. А вот на мага придется попотеть. Стать учеником в гильдии, поучиться, почитать книги, пройти тесты и тогда уже выбрать, чего именно тебе хочется. Швыряться льдинами и огненными шарами или лечить и помогать. Но можно и не поступать в гильдию, а попытаться самому прийти к тем же знаниям и возможностям методом проб и ошибок. Только путь этот намного дольше и труднее, и некоторые классовые фишки недоступны будут. Потом все равно придется идти в гильдию и проходить тест, подтверждающий твой выбор. Воспоминания меня немного успокоили. Все, хватит рефлексировать, пора собраться. Значит так, вопрос, что случилось со мной там и почему я здесь, откладывается на неизвестное время. А что делать и как жить? Тут все довольно сложно. Так как я понятия не имею, сколько мне предстоит провести здесь времени, то для начала стоит подобрать себе какой-нибудь интересный и редкий нейтральный по репутации класс, дающий самые лучшие бонусы расе людей. Жаль, только полный перечень всех классов не помню. Как вариант, ведьмак. Репутация со всеми расами положительная, работу, заключающуюся в охоте на монстров, можно найти везде. Туда же плюсом идут мутации, усиливающие характеристики на постоянной основе, и мутагены, способные давать бафы на самое разное по длительности время. Телепортер, иначе и проще, джампер. Единственный класс, которому, как видно из названия, доступны свободные прыжки по материку и островам. Круто, интересно, но очень и очень муторно. Заниматься прокачкой такого персонажа без клана, а туда я не горю желанием вступать по вполне очевидным причинам, нереально. Почему без клана? А как можно будет объяснить, почему я 100% времени провожу в игре? Почему я не могу пользоваться форумом и помощью? Никак. Лучше никому не знать, что со мной и кто я такой в реальности. Для меня же лучше. Есть, конечно, еще несколько классов на примете, но окончательно решу потом. Сейчас бы определиться, в каком из городов далеко не маленького королевства Насхар я нахожусь. В принципе, можно у любого местного спросить, если у него нейтральное и выше отношение к игроку. Куда там спасший меня кузнец ушел? Я подошел к вывеске и заглянул в одно из окошек. Небольшая комната. Напротив входа прилавок, за ним дверь, на стенах висит оружие и доспехи. В центре, стоя, три голых манекена, понятия не имею зачем. Мужика видно не было, но, надеюсь, он все-таки здесь. Дверь оказалась не заперта, и я свободно вошел внутрь. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Не придумал я ничего лучше, чем просто крикнуть. Дверь за прилавком внезапно открылась, словно ее пнули, и оттуда показался недовольный кузнец. «Кто тут разорался? Сейчас как...» «А, так это вы, господин?» Увидев меня, тут же сменил он тон. «Господин, господин, какого черта? На кого я так похож-то? Срочно нужно зеркало». «Вы чего-то хотите заказать?» — поинтересовался мужик. Так это у него типа магазин, но вещи делаются на заказ. Поэтому, видимо, и вывеска такая, какую обычно на кузне вешают». «Нет, спасибо», — ответил я. «Вы не подскажете, как правильно называется город, в котором я сейчас нахожусь?» Вообще с нейтральными неписями желательно всегда общаться уважительно и предельно честно. Во-первых, культура речи, а во-вторых, управляющий ИИ может и задание какое подкинуть, если местному при общении понравишься. «Вроде не сильно я вас толкнул», — откровенно удивился вопросу кузнец. «И головой вы не ударялись? Как же вы забыли-то наше славное название?» «Издеваешься?» — мысленно заскрипел я зубами, но вслух извиняюще произнес. «Простите за глупый вопрос, но так уж получилось». «Эх!» — тяжелый вздох. «Сарадан! Так звали первого царя нашего королевства. Плохо не знать и уж тем более забывать нашу историю». Я лишь согласно кивнул, вспоминая, где находится этот город. «Кажется, восточная часть страны, рядом с устьем реки Валланд, по которой идет граница с черным лесом темных эльфов. Дроу. Очень большой и развитый город с множеством ремесленников и торговцев. Как-никак рядом соседняя страна. Соответственно, классовых неписей здесь хватает. Да и для тех, кто обучается специальностям, полное раздолье и разнообразие в выборе. Только мне, увы, не подходит. Делать тут особо нечего, только если поискать задания, немного подняться в уровнях и подзаработать местных денег. Ирен – единая валюта на весь мир Нориа. А ведь деньги нужны в любом случае. Пешком идти далеко, а порталы, лошади или место в караване стоят немало. Спасибо вам. Поблагодарил кузнеца. Может, вам помощь какая нужна? Я решил не терять время и попробовать выбить хоть какой-нибудь квест прямо сейчас. А-а-а, мужик завис. Нет, господин, что вы? Секунд 30 он точно думал, прежде чем ответить. Странно. Я сам совсем справлюсь. Что ж, придется прогуляться по городу. Кто-нибудь из неписей да попросит о помощи. Это же все-таки игра. Я вышел из магазина и направился, куда глаза глядят. Карты-то нету, денег на нее тоже нету, а город не маленький. Так что все сам. Полный хардкор. Еще и как выгляжу, не знаю, и даже характеристики не распределил. Точно. Вспомнив об этом, я остановился и сделал мысленный запрос к системе игры. Имя. Крейбен. Уровень. 1. Раса. Человек. Класс. Отсутствует. Клан. Отсутствует. Гильдия. Отсутствует. Характеристики персонажа. Основные. Сила. 1. Ловкость. 1. Интеллект. 1. Второстепенные. Жизнь. 3 из 10. Выносливость. 10. Мана. 10. Свободных очков для распределения – 6. Умения – отсутствуют. Классовые умения – отсутствуют. Специальности – отсутствуют. Достижения – отсутствуют. Чувствительность – 70%. Жизнь неполная. Плохо. Восстановить бы, ведь просто так, после увеличения характеристик, те 7 единиц, нанесенные физическим уроном, обратно не вернутся. Да даже если бы и уровень новый получил, тоже не поможет. Распределить, что ли, все поровну? Или вообще в силу больше кинуть и жизнь увеличится? А то и правда еще один удар, и я умру. Но тут же отбросил эту мысль. Ничего страшного. Если от следующего урона я воскресну на точке возрождения, переживу-перетерплю один раз. Так что подумаем сначала. Чего именно хочу в будущем? Да и чувствительность, влияющую на все ощущения, включая боль, тоже надо учитывать. Слишком уж завышено. Впрочем, при 70% я почувствую все прелести мира практически во всей красе. Уклон в магию, где интеллект на первом месте, не для меня. Слишком сложна прокачка на начальных уровнях вплоть до 100-го. Да и потом ничуть не легче. Нужны сторонники. Те, кто будут помогать защищать те же подземелья или добывать нужные ингредиенты, или для убийства эпических и легендарных монстров. Многие маги из-за этого стараются как можно быстрее вступить в кланы. Есть лишь один подходящий для меня класс магов – петовод. Но, увы, для вызова петов нужны либо камни душ, либо карты. И то, и другое можно как купить, так и выбить с мобов при убийстве. До эдак 50-го уровня столько крови и нервов этот класс с меня высосет, что и представить сложно. Конечно, потом, имея в запаснике самых разных неписей для вызова, я буду сам себе ходячий зоопарк. И танки свои, и дамагеры. В общем, магия не для меня, но как крайний вариант оставим. Танком любых видов я становиться не желаю. Основная причина – как раз-таки завышенная чувствительность. 70% – это дофига как много. От болевого шока не загнешься, но мало при получении урона не покажется. Да, про эту самую чувствительность. Хочешь ощутить такой же, как и в реальности, вкус еды, дуновение ветра на коже, вздохнуть полной грудью свежий морозный воздух, все прелести виртуального секса и боль, а также другие не очень приятные вещи? Вот для этого и создан параметр – чувствительность, который выбирается пользователем при загрузке капсулы. Большинство игроков ставят от 10 до 30%, и лишь при посещении домов удовольствие изменяет его до максимума. А лица младше 18 капсула вообще автоматически этот параметр убирает. Кстати, играть в мир Нория разрешено с 16 лет по действующему законодательству, и ограничений для несовершеннолетних там достаточно много. Об идиотах, которые ставят все 100% для повседневной игры, я ни разу не слышал. Но разве только те, кто отбывает свой срок в виртуальных тюрьмах. Да, есть в нашем мире и такое, но там особые на то причины. От чувствительности также идет прямая зависимость прокачки характеристик. Чем она выше, тем больше шансов при определенных условиях поднять тот или иной параметр на 1-2 единички. К примеру, постоянно нагружая персонажа бегом до полного изнеможения и падения выносливости, не удивляйтесь, что в какой-то момент система зачитает нагрузку и добавит вам плюсик к ловкости. Все это при дальнейшем развитии я, конечно же, учту. Дамадж-дилер, дамагер или ДД – персонаж, способный нанести высокий урон неписям, мобам и игрокам. Делятся на мили – наносят урон вблизи цели, и рендж – с расстояния. Первые – воины, разбойники, ассасины, ведьмаки и прочее. Второе – лучники и, безусловно, боевые маги. Но, как я уже говорил, магия не для меня. А лучников я просто из принципа не люблю. Остаются мили, и вот, пожалуй, этого пути развития я и буду придерживаться. Основная характеристика дамагеров – ловкость, влияющая на выносливость. В соотношении 1 к 10. Скорость атаки, критический урон и уклонение – 1 к 1,1%. Сила второстепенна. Она дает лишь дополнительный чистый физический урон. Защиту от него же – 1 к 0,5. И количество жизни, то бишь ХП, 1 к 10. Интеллект – это уже главная характеристика магов. От него зависит распознавание и изготовление различных предметов, включая алхимию, время действия, радиус, урон и мощность заклинаний. 1 к 1,1%. И мана – 1 к 10. Впрочем, всем остальным классам тоже рекомендуется немного вкладывать очки в интеллект, ибо без маны пользоваться свитками не получится, а кушают они немало. Решено. Вбиваем больше всего очков в ловкость, потом в силу, а интеллект в ближайшее время мне все равно не нужен. Потом восполним недостаток маны. Имя – Крейбен. Уровень – 1. Раса – человек. Класс – отсутствует. Клан – отсутствует. Гильдия – отсутствует. Характеристики персонажа – основные. Сила – 3. Ловкость – 5. Интеллект – 1. Второстепенные. Жизнь – 23 из 30. Выносливость – 50. Мана – 10. Свободных очков для распределения – 0. Умения – отсутствуют. Классовые умения – отсутствуют. Специальности – отсутствуют. Достижения – отсутствуют. Чувствительность – 70%. Вот теперь все. Ну что ж, вперед на поиски квестов. Берегитесь неписи, просто так я не отстану.